Параграф 2. Страны старого капитализма. Развитие капитализма в XIX веке, как и прежде, шло неравномерно, несинхронно в разных регионах Запада. В конкурентной борьбе крупных держав постоянно менялась расстановка сил. На мировую арену вышло второе поколение капиталистических стран, оттеснявших на задний план державы, где капитализм и промышленный переворот начались гораздо раньше – Россия, Германия и США. Сложные экономические процессы, определявшие место той или иной страны в мире, были неразрывно связаны с политической жизнью. В большинстве государств Европы модернизация еще не была завершена, и ликвидация остатков феодализма или самой феодальной системы оставалась неотложной задачей. Европейская периферия и модернизация. Вы уже знаете, какое большое значение для развития модернизации имеют преобразования в политической жизни. XIX век был бурной эпохой революций. Они превратились как бы в норму западноевропейской жизни. Пожалуй, именно в XIX веке стало очевидным, что революции далеко не всегда решают все проблемы сразу, а потому могут повторяться, производя все новые и новые корректировки социально-политических и экономических структур. Франция после Великой буржуазной революции 1789 года пережила еще три в 1830, 1848 и 1870-1871 годах. Причем только последняя революция положила конец монархическому строю. В 1820, 1821 и 1848 годах революции произошли в Италии. Целая серия революционных взрывов вплоть до 1870-х годов сотрясала Испанию, однако страна по-прежнему оставалась полуфеодальной. В 1848 году началась революция в Германии, но и она не решила всех проблем. Наследие феодализма продолжало сказываться в самых разных областях жизни. В ту эпоху проявилась еще одна любопытная черта революций — их синхронность. Роль лидера революции играла Франция. В 1830 году почти одновременно с французской вспыхнула и бельгийская революция, начались восстания в русской Польше, Италии и некоторых государствах Германии. Революция 1848 года вслед за Францией охватила Германию и Италию. В жизни периферийных государств многое изменилось в эпоху наполеоновских войн. Захватнические войны Наполеона сыграли не только отрицательную, но и положительную роль. Страны, ставшие частью огромной империи, разумеется, испытали на себе материальные и моральные тяготы побежденных. Но продвижение наполеоновской армии по Европе сопровождалось отменой феодальных привилегий, секуляризацией церковных земель, установлением свободы печати и гражданского равенства. Одним словом, победители пытались воплотить то новое, что принесла французская революция. Правда, разрушение основ феодального общества в Италии, Германии и Испании осуществлялось в насильственной форме, что вызвало в этих странах национально-освободительные движения. И все-таки положительные результаты преобразований были столь значительными, что их не смогла полностью перечеркнуть даже реставрация старых порядков после развала империи Наполеона. Таким образом, в развитии стран периферии наступил перелом, хотя его результаты были далеко не одинаковы. Германия к концу XIX века совершила грандиозный скачок, заняв лидирующее положение в Европе. Раздробленная Италия по-прежнему заметно отставала от крупных держав, и только после 1870 года, когда было завершено ее объединение, для модернизации открылись более широкие возможности, темп развития ускорился. В Северной Италии создавались крупные капиталистические хозяйства, росла промышленность. Аграрный юг отставал, и из-за слабой промышленной базы, из-за того, что там дольше сохранялись помещичьи хозяйства и полуфеодальные формы зависимости крестьянства. Тем не менее, к концу XIX века Италия окрепла настолько, что смогла принять участие в борьбе за колонии. Более печальной была судьба Испании. Несмотря на целую серию революций, абсолютистская монархия не уступала своих позиций. Либеральные завоевания революций либо вообще упразднялись во время реставрации, либо сохранялись в крайне усеченном виде. Растерявшая большую часть своей огромной колониальной империи Испания оставалась полуфеодальной страной. Промышленность развивалась крайне медленно. Хотя в начале XX века появились первые монополистические концерны, страна так и не создала своего мышностроения. Ключевые позиции в экономике занимал иностранный капитал. Испания, в сущности, превратилась в сырьевой придаток крупных капиталистических держав. Европейский центр. Перераспределение сил. Страны, составлявшие в XVIII веке центр, вынуждены были отступать под натиском молодых капиталистических стран, где индустриализация началась позднее, но прошла на более высоком техническом уровне. Англия, родина промышленного переворота, начиная с 1870-х годов, утрачивает свое первенство, уступает его США, производившим больше стали и чугуна. В опасного конкурента превратилась и Германия. В 1890-е годы дешевые немецкие товары проникали уже не только в Англию, но и в ее колонии. В последней трети XIX века страна пережила первые тяжелые промышленные кризисы. Одним из последствий, еще более ухудшивших экономическую ситуацию, был отток капиталов. Деньги стало выгоднее вкладывать в строительство железных дорог и фабрик в колониях или в других странах Европы. Франция, революционизировавшая всю Европу, продолжала развиваться весьма медленно и в результате к концу века оказалась на четвертом месте в мире, в то время как еще в 1870-е годы она занимала второе место после Англии. Собственное машиностроение было развито слабо, станки в основном ввозились из-за границы. Уровень концентрации производства оставался низким. В стране сохранялось множество мелких и средних предприятий, на которых работало не более 100 человек. Многие из них специализировались на производстве предметов роскоши. В деревне большинство хозяйств, 71%, были мелкими, и их владельцы не могли использовать технические и агрикультурные усовершенствования. По урожайности пшеницы, например, Франция стояла на одном из последних мест в Европе. В этой ситуации в стране расцветал банковский капитал. По его концентрации Франция шла впереди других стран. К концу века три четверти финансов держали в своих руках несколько крупных банков. Финансовая верхушка быстро богатела на займах, которые предоставлялись иностранным государствам, в том числе и России. Но история Голландии показала, насколько опасен для страны путь финансового капитализма. Во Франции стал распространенным особый тип буржуа, не труженика-предпринимателя, а рантье. В начале XX века в промышленности Франции наступило оживление, поскольку успешно стало развиваться производство автомобилей, но общее отставание было очень заметным, особенно от Германии. Конечно, страны старого капитализма, Англия и Франция, несмотря на все вставшие перед ними проблемы, продолжали входить в число сильнейших стран Запада, занимали ключевые позиции в международных отношениях, но их полное и безусловное лидерство было поколеблено. Индустриальная эпоха требовала постоянного обновления технической базы, и в этом смысле промышленный переворот нельзя было завершить. Этот процесс можно сравнивать с линией, уходящей в бесконечность. Любые промедления и задержки на пути технического прогресса грозили самыми тяжелыми последствиями. Вопросы и задания к параграфу второму. Вопрос первый. Какие страны представляли молодой и старый капитализм? Какие проблемы стояли перед странами молодого капитализма? В чем состояли их трудности и преимущества? Второй вопрос. Какую роль в процессе модернизации играют преобразования политической системы? Приведите примеры по материалам данной главы. Какие страны к концу XIX века входили в число сильнейших капиталистических держав мира? Какие среди них были наиболее передовыми? Третий вопрос. Почему такие страны, как Италия и Испания, остались на положении периферийных? Четвертый. В чем состояла особенность развития капитализма во Франции? Почему Англия утратила свое первенство в мировом экономическом развитии?